Алло. Любовь, добрый день. Да, здравствуйте, слушаю. Меня зовут Давид, футбольный клуб «Профи». Ранее к вам подходил наш агент, приглашал на бесплатное пробное занятие вместе с Гришей, помните? Угу, да, что-то было. Да, Любовь, у нас вновь данное мероприятие проходит, в ближайшие будни, выходные, не могу вас записать. Как думаете, получится прийти на этой неделе? Я даже не знаю, пока не планировала. Мы только в садик начали ходить, поэтому как-то Любовь, смотрите. Да, я прекрасно понимаю, что вот начало нового учебного года, много различных, так скажем, действий нужно совершить. В то же время я вам как раз-таки звоню, чтобы спланировать ваше время, подобрать для вас удобное время, чтобы вы могли прийти и отдохнуть. Мальчик позанимается, вы также у нас в кафе хорошо проведете время, сможете попить вкусного кофе, расслабиться под приятную музыку. Пока вот вся суета с мальчиком будет на наших тренерах лежать. Как думаете? Так, а он у вас где-то в Румянцево, да, насколько я помню? Да, мы метро Румянцево, прямо 2 минуты от метро находимся. Это бизнес-парк Румянцево. Угу. Вопрос, знаете, ну просто как бы один раз ходить ничего не даст, да, а потом я пока не вижу, кто его возил. Один раз это может быть в качестве даже развлечения, чтобы там хорошо провести время. А в дальнейшем мы вам расскажем там и по расписанию, и по ценам, сориентируем по абонементам. И в принципе у нас такие абонементы, что вы можете возить его не постоянно, там 2 раза в неделю, да, а вы можете там один раз на этой неделе приехать, там, потом через 2 недели только приехать, потом там 5 раз за неделю сходить. То есть у нас нет по сроку годности, по сроку ограничения, да, есть просто количество занятий. Вы приобрели, и когда вам удобно, записались, приехали, посетили занятия. То есть у нас будет такая очень гибкая система в плане вот индивидуального записи на тренировки. Хорошо, а что, вы в субботу, да, говорите? Могу на субботу вас записать. Единственное, мне необходимо уточнить, сколько полных лет, Григорию? 3 года, 3,8. 3,8. А дату рождения подскажете? 23 декабря 2016 года. Угу. Так, получается, это мы можем вас пригласить в среднюю группу. У нас есть время в 12 часов дня, в 2 часа дня и в 5 часов вечера. 12. Это в субботу в 12, да? Да. Я на субботу на 12 вас тогда записываю. Мы также с вами за день свяжемся, уточним, получится, не получится приехать. С собой необходимо будет взять кроссовки и бутылочку с водой. Форму мы подберем в клубе, выдадим по размеру Григория. На время занятия она выдается бесплатно. Вот и адрес нашего клуба. Я также вам сейчас в СМС продублирую. Как уже сказал, это будет метро Румянцево, бизнес-парк Румянцево, корпус Е. Хорошо. Да, какие-то вопросы, может быть, у вас еще остались? Нет, все понятно, спасибо. Отлично, будем ждать в субботу в 12 часов дня. Вам спасибо, что решили посетить клуб. Да, всего доброго, до свидания. Спасибо.